Когда их лодка скользила под деревьями, на лице Юджини играли блики тени и света. В сумятице, охвативших его эмоций, Уэберли все же осознавал, что влюбился в нее, но позади их уже было 12 месяцев целомудренной дружбы. Прогулки по городу, поездки за город, обеды в пабах, изредка ужины. И тепло разговоров, настоящих разговоров о том, кем была Юджини Дэвис раньше и как случилось, что она стала такой, какая есть. «В молодости я верила в Бога», — рассказывала она ему, — «но по дороге во взрослую жизнь потеряла его. Вот уже долгие годы я живу без него, хотел бы вернуть его, если смогу. Даже после того, что случилось, именно потому, что это случилось. Но, боюсь, он не примет меня, Малькольм. Мои грехи слишком велики. У тебя нет грехов, ты просто не способна грешить. Уж ты-то с своей работы не можешь верить в это, грешат все». Но Эберли не видел в ней греха, чтобы она не говорила о себе. Он видел только совершенство и то, что ему хотелось видеть. Однако говорить о своих чувствах казалось предательством во всех смыслах. Он женат, отец ребенка, она хрупка и ранима. И, несмотря на время, прошедшее после убийства ее дочери, он не мог воспользоваться ее скорбью. Поэтому он решился только на вопрос. «Юджиния, ты знаешь, что я женат?» Она перевела на него задумчивый взгляд. «Я так и думала. Почему? Ты добрый. Ни одна женщина в здравом уме не упустила бы такого мужчину, как ты, будь у него такая возможность. Ты хочешь рассказать мне о своей жене и семье?» «Нет». «А зачем тогда упомянул о ней?» «Браки иногда распадаются». «Да». «Твой распался?» «Да, мой брак распался». Она снова стала смотреть на воду. Нарисовать по памяти каждый изгиб и линию. С собой они захватили еду, и, приметив подходящее местечко, Уэберли причалил к берегу. «Подожди, оставайся в лодке, Юджиния», — сказал он. «Я сначала привяжу ее». Но, карабкаясь по крутому скользкому склону, он оступился и свалился в воду, где остался стоять, униженный по бедра в прохладных волнах Темзы. Полным идиотом, в фильмах такого никогда не случается. «Но тогда же лучше», — возразила Юджиния. Не успел он сказать ей слова, как она перепрыгнула через борт лодки и оказалась в воде рядом с ним. «Грязь!» — начал он. «Такая нежная на ощупь», — закончила она. И засмеялась. «Ты покраснел до корней волос. Почему?» «Потому что я хочу, чтобы все было идеально», — признался он. «Малькольм, все идеально», — сказала она. Его раздирали противоречия. Он хотел и не хотел, был уверен и не уверен. Больше он ничего не сказал. Они выбрались из реки на берег. Эберли подтянул лодку и вынул сумку с едой. Расположиться они решили под ивой, которая им обоим понравилась. Когда они уселись на землю, она сказала: «Если ты готов, Малькольм, то готова и я». Вот как все началось. И таким образом ребенка отдали на усыновление. Барбара Хеверс закончила свой отчет, захлопнув потрепанный блокнот. Затем чуть не с головы нырнула в свою заплечную сумку-мешок и откопала там пакетик жевательной резинки. Широким жестом она угостила всех присутствующих в хэмпстедском кабинете Эрика Лича. Старший инспектор взял пластинку. Линли и констабль Тинката отказались. Хевера сунула жвачку в рот и начала энергично работать челюстями. Линли догадался, что так она борется с желанием закурить. И когда она так совсем избавится от своей привычки?